нужно, чтоб не важен пол. Ты страшно у этому зло раскачивать должно. Делай танцпол. Ты так, чтоб хит в парадах был только вечно, чтоб не важен пол. Ты страшно у этому зло раскачивать должно. Black girls, давай от money bongs. Держи малов, давай money bongs. Деньги мы не прячем под полос. Мы послали дым для латуни, so money bongs. А летим, давай от bad wave. Представляем, что мы река и стекаем по погоде. Давай бада-бада, делай бада-бэй. И в душе твоей станет намного веселее. Летим, давай от Godzilla, делаем бит. Вот такая в нас текила, так как Godzilla. Кусается не хило, но наша Godzilla выглядит очень мило. Hodgy bongs, hodgy bongs. Everybody in a place of G-Bones. Crush them, делать всем хап, потом crush them. Soldier down, soldier down. Everybody in a place, soldier down. Hey, you beast, kill a beast. Давай на beast, все будет заеб. Нэнгамамабават, мамабурап. Нэнгамабават, увидишь масштаб. Бамабават, мамабурап. Родом не стоит, то получишь хулак. Делай танцпол, ты так, чтоб хит в парадах был только лично, чтоб не важен пол. Страшно у этому зло раскачивать должно. Делай танцпол. Ты так, чтоб хит в парадах был только лишь на чтоб не важен пол. И страшно у этому зло раскачивать должно. Больный танцун, крошка встанет на голову. Больный танцхолом, и это так здорово. Бармен нальет бокалы всем поровну. Живем дорого, ведь слово как золото. Возьми пайки, мой стиль как полопа. Ставят лайки на странице новой полопа. Кто сказал, что в России очень холодно? На танцполе жара, значит, утра. Бэйби скажет на ушко шепотом, что никогда не слышала такое. Затем легкая дрожь по ее ногам. Продолжение будет, вижу по глазам. Танец сводит с ума бас и барабан. Я парю на битах, словно параплан. Кто теперь здесь кинь, словно пиниман. Массив видит хайп, судит по делам. Ты так, чтоб хит парадок был только лишь на чтоб не важен пол. И страшно у этому зло раскачивать должно. Делай танцпол. Ты так, чтоб хит парадок был только лишь на чтоб не важен пол. И страшно у этому зло раскачивать должно. Танцпол зажигает пламя. Пламя в нашей груди. Мы держим крепко знамя. Пылающее знамя светом любви. Сколько не было бы прожито дней. Мы становились только мудрей. Завистникам нашим было только больней. Мы разносим танцал по планете всей. Танцал, танцал, давай танцал. Даже если старт и рыбал. Танцал, танцал, давай танцал. Выдумывай движение сам. Танцал, танцал, давай танцал. Чтоб пятки твои он обжигал. Танцал, танцал, давай танцал. Я вижу в тебе потенциал. Так чтоб хит в парадах был только лишь на чтоб не важен пол. И страшно у этому зло раскачивать должно. Делай танцпол. Ты так чтоб хит в парадах был только лишь на чтоб не важен пол. И страшно у этому зло раскачивать должно. Поверь, твоя малина пати. Придумай ли в пределах кварти. Трезвы дыли уже на кати. Танцевать заставляет тебя этот мати. Если не качает речитати. Лучше вообще тогда не читайте. Если нет здесь интернати. Моим треком значит ади. Буду делать дансхолл. Я скучаю, скучаю, скучаю по улице, по дому. Я скучаю, скучаю, скучаю по номеру телефона, по маме, по сыну. Мне с утра тяжело одуплиться, за ночь всякого столько приснится. В этих снах и друзья, и родные разговаривают как живые. Я теперь не живой, не мертвый, я спокоен, как мох болотный. Мы на краю зари, ели хлеб любви, пили воду из болота. Мы в эпицентре тьмы, из могилы мглы вырываем свет. Забота такая, куда нам деваться? Потерпим, родная, будем стараться. Прогнозы точны, хотя я могу ошибаться. Я скучаю, скучаю, скучаю по братьям, по сестрам. Я скучаю, скучаю, скучаю по трассе, по соснам, по узкой кровати, по алому платью. И поцелуи псины, и осени картины, где мы на краю зари ели хлеб любви, пили воду из болота. Мы в эпицентре тьмы, из могилы мглы вырываем свет. Забота такая, куда нам деваться? Потерпим, родная, будем стараться. Прогнозы точны, хотя я могу ошибаться. Только с утра тяжело дуплиться, за ночь всякого столько приснится. В этих снах и друзья, и родные разговаривают, как живые. Я теперь ни живой, ни мертвый, я спокоен, как мох болотный. Я спокоен в сердце ветра. Прости меня за это, прости меня за лето, прости меня за небо, прости меня за звезды, прости меня за камни, прости меня за песни, прости меня за осень, прости меня за слезы, прости меня за стужу и за полночь. Я многое забыл, но сердце хочет помнить, помнить, помнить там, где мы. На краю зари ели хлеб любви, пили воду из болота. Мы в эпицентре тьмы, из могилы мглы вырываем свет. Забота такая, куда нам деваться? Потерпим, родная, будем стараться. Прогнозы точны, как сны. Как сны. Sadie K, all the way. Girl, dress me like Sunday. And me wap you, so you pon the Monday. Girl, wine back on Tuesday. Nah, don't cast up till the Friday. Girl, I think you. And it's long time that me work, come and handle you. Me girl, show me yarn if you pull a hat. How you wine, how you wine, how you wine it so. My girl, go down, girl, stop. Arch your back, bend back till it broke. My girl, go down, girl, go down, girl, swing it and come back up. My girl, go down, girl, stop. Arch your back, bend back till it broke. My girl, go down, girl, go down, girl, swing it and come back up. You have the I shall return, girl. You have the must come back. Enough lessons we learn if we teach when you whine like that. My girl, go down, girl, stop. Arch your back, bend back till it broke. My girl, go down, girl, go down, girl, swing it and come back up. Girl, I think you. And it's long time that me walk, come and handle you. Me girl, show me yarn if you pull a hat. How you whine, how you whine, how you whine it so. When you wind to the trouble of the bass, people amaze how you mash up the place. That wind strong like a punching rum when you come in at the dance. Round and round just like a big twister. You and your friends even your big sister. In a the Guinness Book of Record, we list that. Me not care about your mister. My girl, go down, girl, stop. Arch your back, bend back till it broke. My girl, go down, girl, go down, girl, swing it and come back up. My girl, go down, girl, stop. Arch your back, bend back till it broke. My girl, go down, girl, go down, girl, swing it and come back up. Girl, I think you. And it's long time that me work for man handle you. Me girl show me yarn if you pull a hat. How you whine, how you whine, how you whine it so, girl. My girl go down, girl stop. Arch your back, bend back till it broke. My girl go down, girl stop. Arch your back, bend back till it broke. My girl go down, girl swing it and come back up. Girl I think you. And it's long time that me work, come and handle you. Me girl show me yarn if you pull a hat. How you whine, how you whine, how you whine it so, girl. Girl dress me like Sunday, and me wap you so you pon the Monday. Girl whine back on Tuesday, nah don't cast up till the Friday. girl, I think good. And it's long time that me will come and handle you. Kiss the bad, make you put up your hand. Like guitar and beat it like Tommy. Man, I kill a son, no, let me down a bit. Man, I know you me suitcase and you make sure that feel for the bank. A cup of shot, full like drill, and a grown Godzilla. Real warlord, me no soft like pillar. Money plus me, y'all dem a fit in a chinchilla. When me up in a the club, me champion spiller. Like blah blah blah. Pay me what you want. Don't act like you forgot. Bitch better have my money. Y'all should know me well enough. Bitch better have my money. Please don't call me on my blood. Pay me what you want. Falling bigger than the really? Bitch better have my money. You wanna live free free? You gotta pay that fucking fee. How the place will get free up? Top tongue can bust picture pop. Leave a bitch bloody and get puke up. Them a worry we crush them like caterpillar. They got that them get flat. A cold shiver. Man a heavy weight shipper call me skipper. Never trust a nigga finger ever pan the trigger. If you a come for me food be your grave digger. My enemy beats me and yam dinner. Yellow! Yo, turn up if it's a love when me a lap. When I bet no dance so the chuck in a your mother. Me head out a lot of big jump on a rubber. Man and another, super catch another. Roll up meat with a jeep full of shatter. We come for the cheese and the rum that scatter. Chaps on the chopper, magazine full of chopper. Call me big chopper, man a big money chopper. But anyway, big if it's a god man money. Pull up with no nice to play for the money. People get flat like me, retarded. Me a laugh, me a funny, me a tight, she a funny. The people with me money. And if you move slow with me money, I clips time. Miserable motherfucker when I all the text time. Tears on the clips time. Payments and tips time. Yalla. С ним рядом королева. На остальных плево. Не стало бы налево. Ходить не одна дома. Если бы рядом видела истинно борьбу. Будь всегда уверен, а вам нет. Тебе дал нерушимый обет. Исполнять его буду, даже если жизнь меня поманит, я дам запрет. Даже с наступлением в лес об одной тебе вижу все сны. Пока рядом со мной королева, придворные дамы мне не интересны. Так и я уверен в тебе насколько. У меня на это ответ прост. Поводов для ревности достоль. Ведь никто ее больше не достой. Ваш труд же пустой весь. Конкуренты бойтесь. Ведь в джунглях один царь. Зараз не выйдет, стоит он перед тобой здесь. На остальных плево. Не стал бы налево. Ходить не один парень. Если с ним рядом королева. На остальных плево. Не стало бы налево. Ходить не одна дома. Если бы рядом видела истинно борьбу. На остальных влево. Не стал бы налево. Ходить не один парень. Если с ним рядом королева. На остальных влево. Не стало бы налево. Ходить не одна дома. Если бы рядом видела истинно борьбу. Пока ты царишь на танцполе, где-то притаился там поле. Теперь каждый из нас доволен, ведь наши инстинкты на воле. Двигай, двигай телом, dancehall queen. Осветили где-то нас огни. На миг сделав доступными взором, но потухли, снова мы остались одни. Между нами несримая связь. Я читаю, стою, ты молча издвигаюсь. Каждый здесь лицом не пал грязь. У этой истории и финал ясен. Друг друга достойны. Контролируем звук и танцпол. И неважно, добыча ты два. Или наоборот, он приручен тобой был. На остальных влево. Не стал бы налево. Ходить не один парень. Если с ним рядом королева. На остальных влево. Не стало бы налево. Ходить не одна дома. Если бы рядом видела истинно борьба. На остальных влево. Не стал бы налево. Ходит не один парень, если с ним рядом королева. На остальные топливо. его, не стало бы налево. Ходить не одна дома, если бы рядом видела Ишки на полото. Comme mes consens depuis longtemps, moi bien à côté vous. фу-фу-фу, ану забагали без уба. Бу-бу, дил ма обседе, си дил ба не лиде. Усове ла ви ма елементе, как ви емеде. Ле ви ну ту леде, ту ле жу се о лиде. Бейби, you are my sunshine. Baby, я ми love ya. Ты будь па онда. Baby, ма вивансе. Baby, you are my love. Baby, я ми love ya. Ты па бизуэ онда. La vie ма ука клене. Cause you are my sunshine. Woman, me love, me love, me love, me love ya. Même si n'est pas mon qui pas qu'à quoi y'a non non non. Woman, me love, me love, me love, me love ya. Sa jaloux qu'a pensé non ça pas qu'à côté. Mon sable ni d'os mouna côté qu'il est fou. Mais est-ce que y'a qu'à être pour moi pour faire l'amour. On nous parité les jaloux. Sa qu'à compter c'est nous. Y'a le même confiance non pas fait de foi. Sa nous qu'à vivre j'en dis personne peut pas comprendre ça. Et même si mon cas vive sans foi ni loi. Faut toujours les respecter. You are my sunshine, you got me love ya. Et vous et Banda. Et puis ma vivance. Et puis you are my love. Et puis got me love ya. Et vous et Banda. La vie m'a ou pas clé. You are my sunshine. Et puis ma vivance. Oh my love, la vie m'a oukaklené. Baby, oh la, et puis m'a vivancé. Oh my love, la vie m'a and rocking that beat from across the street. And Beat Street is a lesson too, because you can't let the streets beat you. Well, a picture can express 1,000 words to describe all the beauty of life you give. And if the world was yours to do over, I know you'd paint a better place to live, where the colors would swirl and the boys and girls can grow in peace and harmony. And where murals stand on walls so grand, as far as the eyes are able to see. Ha, I never knew art till I saw your face, and there'll never be one to take your place. Cause each and every time you touch a spray paint can, Michelangelo's soul controls your hands. Then serenades of blue and red, and the beauty of the rainbow fills your head. Crescendo colors playing tune, man, why oh why you'd have to die so soon? Ashes to ashes and dust to dust, where the good die young is all thy must. Cause as life must live, death must die, and the tears shall fall from the living eye. The teardrops fall for the state of mind of the beautiful lady that you left behind, in love and alone, but now you're dead, and she still can't get you out of her head. More tears fall for all you've done, trying to be a good father to your only son. But now who's gonna make sure that he's fed? Put a shirt on his back and a roof overhead. Tell me who's gonna dream the impossible dream of the beautiful cities and the islands' dreams, when your works of art brought into being all that the ghetto stopped you from seeing. Bones on the sidewalk, garbage in the street, abandoned buildings, bricks and concrete. The ladies on the corner are selling that body, and everybody wants a part in that party. I'm hanging out tough, rocking late at night, running wild in the town of the neon light. To either play some ball or stand in the hall, huh? You gotta make something out of nothing at all. I'm sitting in the classroom learning the rules, and it says you can't do graffiti in school. They can't be wrong in the hollowed hall, so my notebook turned into a brick wall. The heart of a lion and the courage of three, in the mind of a man which wiser than me. You're the soul of the brother who won't come back, who died in my arms on the railroad track. Cause I'm caught in the rat race looking for my own space. It gotta be a better place for you and me. There's pie in the sky and an eye for an eye. Some people gotta die just to be free. Fight for justice, so what do you find? You find just us under the unemployment line. You find just us sweating from dawn to dusk. There's no justice, it's just us. Still life early, masterpiece. Your trademark was written on chains and walls. $1 million gift, only God released. And yet you got killed for nothing at all. So after this, there'll be no more hard times, no more bad times, and no more pain. No more chump chains, none of that bull. Just movies, museums, in the Hall of Fame. So all you hip-hops, get on up, and let's take it to the top where we belong. Cause the age of the Beat Street wave is here. Everybody, let's sing along and come on and say, ho! To let me know I'm rocking the microphone. Everybody say remote. Remote. Remote. Remote. A newspaper burns in. Banana, fanta, for foggy, peanut. brother, step to the ring, cheer, cause Tim Dog is here. Let's get right down to the nitty gritty and talk about a bullshit city. Talking about niggas from Compton, they're no comp and they truly ain't stomping. Tim Dog, a black man's pad, I'm so bad I whip Superman's ass. All you suckers that riff from the West Coast, I'll dish and spray ass like a roach. You think you're cool with your curls and your shades, I roll thick and you'll be yelling out rage. A hard brother that lives in New York, where suckers are hard and we don't have to talk. Shut your mouth before we come out stomping. Hey yo, easy. Fuck Compton. Fuck Compton. Fuck Compton. Yeah. Fuck Compton. Oh yeah. Fuck him. Why is this lazy? Cause the boy ain't shit. Chew him with tobacco and spit him in shit. I crush Ice Cube, I'm cool with Ice Tea, but NWA ain't shit to me. Dre, beating on D from Pump It Up. Step to the dog and get fucked up. I'm simplistic, imperialistic, idealistic, and I'm kicking the ballistics. Having that gang war, we wanna know what you're fighting for. Fighting over colors, all that gang shit's for dumb motherfuckers. But you go on thinking you're hard. Come to New York and we'll see who gets robbed. Take your Jerry curls, take your black hats, take your whack lyrics and your bullshit tracks. Now you're mad and you're thinking about stomping. Well, I'm from the South Bronx. Fuck Compton. Fuck Compton. Yeah. Fuck Compton. Yeah. Ha ha. Fuck Compton. Fuck 'em. Yo, it's about time we got some mic. And don't cry. Your folks might understand you by and by. Just move on up toward your destination. Though you may find from time to time complication. So hush not, child, and don't cry. Your folks might understand you by and by. Move on up and keep on wishing. Remember your dream is your only scheme, so keep on pushing. Take nothing less than the supreme best. Do not obey, you must keep people safe, but you can pass the test. Just move on up to a greater day. With just a little faith, if you put your mind to it, you can surely do it. Move on up, move on up, but move on up, boy child, just move on.